несмотря на тучность, был подвижен, говорил с акцентом, коверкая слова на итальянский лад, и чем темнее была суть разговора, тем возвышеннее выражался. Придя к Десеро, он начал с пафосом превозносить заслуги своей газеты. Он надеялся выклинчить 1010. «Среди повального безумия мы отстаиваем принципы порядка. Вы читали статью Лебе о растлевающем влиянии марксизма? К выборам я приготовил сюрприз. Я заказал Фонденуа серию очерков о распаде Советской России. Мы их подадим в виде репортажа, как будто Фонденуа в Москве. Пришлось оплатить его поездку в Варшаву. Потом я раздобыл документ о Виаре. Один домовладелец согласился засвидетельствовать, что Виар в молодости изнасиловал дочь почтальона. Это обойдется в 10 тысяч. Но вы представляете, какой эффект? У Дюшена смелое перо». Дестер перебил. «Перо придется повернуть. В новых автоматических ручках замечательные перья. Их можно повернуть, пишут толще, но не скрипят. Теперь давайте говорить всерьез. Лава Нувель должна выступить за Народный фронт». Жюльо встал, вытянул руку и, едва дыша от волнения, сказал: «Это невозможно. Я понимаю, что такое политика. Я сам не раз прибегал к обходным движениям, но никогда я не изменял Франции. Вы слышите меня, господин Дессер? Никогда! Бросьте, вы не на собрании. Я говорю с вами о деле. Вы обязательно хотите высоких слов? Пожалуйста, победа Народного фронта в интересах Франции. В воздухе пахнет революцией. Если не открыть клапана, котел взорвется. Я не знаю, изнасиловал ли Виар дочь почтальона. Сомневаюсь. По-моему, он не жил и со своей женой. Это евнух. Но Виар в оппозиции опасен, он рычит, как лев. Если ему дать портфель министра, он сразу научится блеять. Но ведь это катастрофа — отдать Францию в руки людей, которые еще вчера отрицали родину. Погодите, вы затронули важный вопрос. Собственно говоря, для этого я и хотел с вами встретиться. Вы курите? В том, что Лава Нувель будет поддерживать Народный фронт, я не сомневаюсь. Вы достаточно опытный и дальновидный. Притом я согласен прийти газете на помощь. Но теперь о самом главном. Эти люди охвачены патриотической лихорадкой. Они ненавидят фашизм. Все это понятно, но опасно. Ваша газета должна стать органом пацифистов. Братство народов, экономическое единство Европы, жизнь крохотных существ, которых не надо подвергать опасности, слезы матерей, все что угодно, лишь бы мир. Мир во что бы то ни стало. Но роль Франции — лучше быть счастливой Андоррой, безмятежным Монако, чем развалинами Карфагена. Я не верю в победу Франции. Мы устали. Нам надоело влюбляться, ревновать, затевать драки. Это закон природы, и только Тесса способен в 60 лет изображать мартовского кота. Вы скажете, что французы — храбрый народ. Конечно. Когда-то они прошли с Марсельезой по всей Европе. Об этом в школе учат. Но теперь мы разжирели. Мы слишком хорошо живем, боимся рисковать. Кто пойдет сражаться за престиж или за справедливость? Лаваль? Морис Шевалье? Вы? Одним словом, если Ремарк напишет еще один роман, покупайте права и по телеграфу, а за деньгами остановки не будет. Жюльо задумался. Потом он воскликнул: «Вы все же гениальный человек! Я не знаю, к чему это приведет, но меня увлекает идея. Мир, мир во что бы то ни стало. Перековать мечи?» Дессер усмехнулся. «Вы забываете, что я имею некоторое отношение к военной промышленности. Сотни тысяч французов живут делом. Притом, если мы ослабим военную продукцию, на нас нападут. Главное — сбить температуру. Я повторяю, у них лихорадка свободы. Пишите, что войны хотят поставщики пушек, 200 семейств». Жюльо небрежно засунул чек в бумажник. «Я напишу замечательную статью «Дессер против 200 семейств». Глупо и неправдоподобно. Напишите лучше «Де Серпик» и прочие представители 200 семейств жаждет потопить народ в крови.